Узнаю этот ветер, налетающий на траву, под него ложащуюся точно под татарву. Узнаю этот лист в придорожную грязь, падающий, как обогренный князь. Растекаясь широкой стрелой по косой скуле деревянного дома в чужой земле, что гуся по полету, осень в стекле внизу узнает по лицу слезу. И глаза закатывая к потолку, я не слова, о, номер забыл, говорю полку, но кайсацкое имя язык во рту шевелит в ночи, как ярлык во рду.